Антон Старновский. Системный маньяк. Запись первая. С трудом открываю глаза и вижу звездное небо с луной. Красиво, ничего не скажешь. Но больше всего сейчас меня волнует не это, а то, как раскалывается голова, как болит все тело, да еще и этот прохладный ветер, что в уши задувает. Проморгавшись и покашляв, поднимаюсь на ноги. А нет, не на ноги. Сил хватает только на то, чтобы сесть. Хватаюсь за голову и хмурюсь. Черт, а что вообще происходит-то? Кто я? Где я? Абсолютно ничего не помню и ничего не понимаю. Из очевидного дело плохо. Ведь нормальные люди по ночам не валяются в траве с непонятным состоянием. Ладно, как бы то ни было, мне нужно подниматься и идти. Хоть куда-то. Ведь если продолжу лежать на холодной земле, добром это не кончится. Почки себе отморожу или еще чего похуже. Сделав глубокий вдох, шатаясь, все-таки встаю на ноги. Ага, метрах в 10 от меня на небольшом возвышении дорога. На ней виднеются десятки машин. Сломанных должно быть, ведь они никуда не едут. Никаких звуков, кроме щебетания кузнечиков и странного гула, не слыхать. Нужно подняться на дорогу, и тогда все станет понятнее. Надеюсь. Но как только делаю шаг, перед глазами всплывают буквы. Плохо заметные на свету от луны, но стоит мне прикрыть глаза, как они становятся четче. Добро пожаловать в новый мир. Развивайтесь в нем, либо умрите. Поздравляем, вы получаете уникальный класс «Маньяк». Чтобы узнать подробности, зайдите в меню способности. Ага, рифмы заговорили. Так, стоп. Что это вообще такое? Похоже на системные уведомления в какой-нибудь онлайн-игре. Но что они здесь забыли? Часто моргаю, машу перед глазами рукой, но буквы не развеиваются. Что-то не похоже на помутнение рассудка, хотя в моей ситуации не стоит отвергать и такой вариант. Голова хоть и болит, но в целом я ощущаю себя нормально. Я не пьяный, и тем более не под наркотиками. Ничего не остается, кроме как принять написанное за данность. А как еще? Я даже не знаю, кто я такой. А этот новый мир пока что единственное, за что можно зацепиться. Чтобы узнать подробности, зайдите в меню. Хорошо, и что для этого сделать? Эй, куда? Буквы вдруг пропали, и я начал усиленно моргать, пытаясь вызвать их вновь. Но ничего не выходило. Так, хорошо. Нужно подумать. Подумать о... меню? Посильнее жмурюсь, пытаясь вызвать буквы. О! Имя Зодиак. Уровень 1. Очков развития 0. Характеристики, способности, достижения, инвентарь. И правда, как в какой-то игре. Хорошо, теперь я хотя бы знаю свое имя. Правда, странноватое оно какое-то. Совсем не похоже на имя. Больше на прозвище. Да и фамилии никакой. Но это хотя бы что-то. Мой уровень равняется 1. Мало. Но как мне там вначале говорили? Развивайтесь? Значит, буду пытаться прокачивать этот уровень, чтобы стать сильнее и выжить. Да, там и про выживание было сказано. И это, честно признаюсь, меня настораживает. Если пишут такое, значит, не просто так. Должно быть, в новом мире много опасностей. Ладно, идем дальше. Характеристики. Это окно, а также способности с достижениями и инвентарем выглядят так, будто на них можно нажать. Но так как попытки тыкнуть пальцем в воздух не увенчались успехом, просто концентрирую на нужном окне свое внимание. И вуаля! Характеристики. Сила 1, ловкость 2, выносливость 1, энергия 1, скрытность 6, хладнокровие 5, восприятие 7. Ух, интересно. Концентрируюсь на характеристиках, что отмечены звездочками, и вылезает подсказка. Отмеченные характеристики являются классовыми. А, я понял. Это те самые характеристики, что дали мне из-за уникального класса. Правда, вот сначала я не обратил внимания, а теперь начинает доходить. Что за класс-то такой странный? Маньяк. И характеристики подстать. Будто я серийный убийца какой-то. Ха, только ножа не хватает. Стоп. Понимаю, что во внутреннем кармане моей легкой серой ветровки что-то лежит. Не слишком тяжелое, но далеко и не лист бумаги. Неужели это... Какой же я догадливый! Это и правда нож. Средней длины, с черной рукоятью, и на лезвии большими буквами написано «Нерж». Нож из нержавеющей стали, то есть. Вашу мать! Зачем мне у ночной дороги кухонный нож? Как-то это подозрительно. Чем я тут занимался? Неужто людей резал? Оглядываюсь по сторонам в поисках хоть каких-то улик. Ничего. Да не, какой я маньяк? Эта система издевается. А на деле я добрый малый. Ну нет во мне желания людей убивать. Даже не заставляйте. Прячу нож обратно в карман и продолжаю изучение системы. Способности. Улыбка маньяка. Первый уровень. И это все? Не густо как-то. Улыбка маньяка. Что это вообще такое? Выглядит не особо впечатляюще. Я что, улыбкой от опасности спасаться буду? При попытке расшифровать способность появляется подсказка. Улыбка маньяка. Первый уровень. От вашей улыбки существ охватывает ужас. Ага, вот оно как. Тогда уже лучше. Правда, не совсем понятно, какой именно эффект на увидевших мою улыбку это накладывает. Они застывают от страха? Убегают? Или еще сильнее злятся? Способность всего лишь первого уровня, а значит, пока что не особо мощная. Ну, первое время и это может пригодиться. Больше способностей нет. Думаю, они появятся, как только прокачаю уровень. Так что именно этим вскоре и займусь. Разобраться бы только, каким образом он повышается. В окне достижения не было ничего, как и в окне инвентарь. И вот с инвентарем странно. У меня ведь как минимум нож есть, но он почему-то не отмечен в системе. Достаю свое единственное оружие и кручу в руках. Может, я сам должен отправить его в инвентарь? А как это сделать? «Ау, система, дай подсказку!» Но система молчит, как партизан, а потому я, сжав покрепче нож, поднимаюсь к дороге. Стало понятно, почему машины стоят на месте. Ни в одной из них почему-то нет людей. Ума не приложу, куда они все могли подеваться, но, судя по тому, как машины поврезались друг в друга, случилось что-то неожиданное. Может, люди просто одновременно потеряли сознание? Похоже на правду. Вон, некоторые машины даже в кювет завалились. Но что случилось потом, не поддается никакой логике. Ладно, размышлять о других, пока у самого огромные проблемы, как-то глупо. Поэтому я стал заглядывать в каждую машину, пытаясь найти что-нибудь полезное. Там, где не получалось открыть дверь, я выбивал окна. Благо, что камней у дороги валялось достаточно. Мне ужасно хотелось есть. И я пытался наткнуться хоть на какую-нибудь еду. Из 10-го раза у меня это вышло. В старенькой красной иномарке, прямо на переднем сиденье, лежала закрытая упаковка с сэндвичем. Аккуратно открыв его и понюхав, понял, что он свежий. Боже, как вкусно! Я сточил сэндвич меньше, чем за минуту, и стало немного проще. Появилось больше сил, а голова меньше стала болеть. Также мне удалось найти рабочий телефон. Нет, телефонов вообще-то было много, вот только большая часть из них либо отключена, либо запаролена. А этот, хоть и старенький сенсорный девайс, давал полный доступ к своим функциям. Заряда 54%. Достаточно, но нужно экономить. Поэтому, понизив яркость экрана до минимума, в надежде найти карту, стал листать список приложений. «Да», — вырвалось у меня, когда увидел желтую иконку в виде стрелки. «Отлично». И хотя сеть совершенно не ловит, но вот карты все же сохранились. Так-с. Задумчивым видом разглядываю экран. В последний раз местоположение отметилось вот на этой трассе. Трасса ведет к городу через небольшую деревушку. Если я сейчас нахожусь примерно тут, то... До деревни идти аж 10 километров. Вот, блин, много. Ладно, я хотя бы знаю направление, и это уже хорошо. По пути, прихватив для себя еще одну куртку, накинул ее на себя. Теперь стало намного теплее. Я добрался до самой дальней машины, проезд для которой никто не загораживал. Это оказался серый джип, далеко не новый. Покрытый пылью и царапинами, но зато на ходу. Ключ от машины оказался в замке зажигания так же, как и во всех других машинах. Провернув его, я заставил джип сдвинуться с места. «Слава богу, оно работает!» Ехал я медленно и осторожно. По пути постоянно попадались машины, которые приходилось объезжать, а также брошенная одежда. То тут, то там прямо на дороге валялись штаны, кофты, куртки, нижнее белье. Черт, как же странно! То есть все эти люди решили оголиться и броситься вперед? Звучит как бред, но другого варианта у меня попросту не имеется. Фара у машины работала всего одна, но для минимальной подсветки дороги хватало и этого. И, кстати, да, я, оказывается, умею водить машину. Как-то интуитивно понимал, как все работает. Значит, я научился этому до произошедшего. Интересно, что я еще умею? И кем я вообще был до прихода системы? Или же система была всегда? Вопросов много, но где искать ответы, неизвестно. Таким макаром я проехал, может, километров 8, и все было в порядке. Людей по пути так и не встретил. Только их одежду. «Сука!» — от неожиданности крикнул я и резко повернул руль. Из кустов на дорогу выскочило что-то большое. Я даже не успел разглядеть, что это, как оказался в кювете. Машину занесло метров на 5 от дороги, и я врезался в дерево. «Вот дерьмо!» Из-под капота начал валить дым, и я спешно стал выбираться. Да, сам я почти не пострадал, но вот машине, кажется, пришел кирдык. Как только оказался снаружи, кинул взгляд на дорогу. С этого ракурса видно было плохо, но я явственно понимал. Там действительно что-то большое. Твою же мать! Вот и доехал до деревушки. Неизвестное существо, а это точно не человек. Не могут же люди быть такими большими, начало утробно рычать и двинулось в мою сторону. Забегав глазами, я начал думать, куда мне спрятаться. А прятаться было негде. Варианта оставалось всего два. Один из них — это со всех ног бежать до леса. Но тут есть одна загвоздка. Перед лесом раскинулось поле метров на 300. И как только я по нему побегу, существо без проблем увидит меня. А учитывая мое уязвленное состояние, скорее всего, нагонит. Поэтому я решил использовать второй вариант. Хотя другого выбора и не оставалось. Либо я убью эту тварь, либо она меня. Достав из ветровки нож и пригнувшись, начал выглядывать из-за машины. «Да ну нахрен! Это что, орк?» Я не знаю, откуда у меня в голове эта информация, как и по поводу онлайн-игр и прочего. Но, исходя из нее, огромные зеленые существа с лысыми головами — это орки. Кажется, эти твари из каких-то старых книжек и фильмов. Вот только я в реальном мире, а орк тоже тут. Так-так-так. Если вспомнить характеристики, то один из самых больших показателей у меня — это скрытность. На 6, кажется. Значит, если я буду прятаться, то меня, по логике, трудно обнаружить. Поэтому, как только орк, тяжело дыша, приблизился к машине, я медленно, осторожно ступая по земле, начал ее обходить, стараясь не попасться орку на глаза. Пригибался и следил за передвижениями зеленого ублюдка снизу. Одним рывком он вырвал открытую дверь машины и заглянул внутрь. Никого не обнаружив, громко заревел. У меня от этого звука уши в трубочку свернулись, но я старался держаться. Психанув, орк саданул рукой прямо по джипу. Машина дернулась, а крыша заметно прогнулась. Не унимался орк, ворочаясь по сторонам. Наверное, пытался высмотреть меня, но ничего не мог увидеть. Надеюсь, он не догадается, что я нахожусь рядом. Тогда остается шанс, что он уйдет, а я пешком добегу до деревни, которая теперь не так далеко. Но, естественно, удача сегодня была не на моей стороне. Распсиховавшись, орк схватился за джип и начал раскачивать его. Да так сильно, что машина в любой момент могла перевернуться, придавив меня. Тогда мне точно придет конец. Все-таки придется действовать. Быстро оббегаю джип и оказываюсь у орка прямо за спиной. Я уже не прячусь, но он все еще меня не замечает. И либо он чересчур увлечен раскачкой машины, либо моя незаметность и правда хорошо работает. Даже появилась мысль просто убежать. Или уползти по траве, не знаю. Но что-то в этот момент щелкнуло в голове. Я вспомнил слова системы о том, что для выживания нужно развиваться. А развитие — это что? Это действия. Причем активные. Те действия, для которых нужно себя пересиливать. И если я сбегу сейчас, то так и буду бегать до конца жизни. Дал слабину единожды, потом будет сложно что-либо изменить. Да и, черт возьми, я ведь маньяк. Маньяк, а не пустое место. Все вокруг должны бояться меня, потому что я опасен. «Эй, ублюдок!» Произношу я и всаживаю нож в область печени. Взрывев громче прежнего, здоровяк резко оборачивается в мою сторону. Теперь я воочию могу наблюдать его безобразную внешность. Лысая, покрытая взбухшими венами голова, размером как две моих. Из рта торчат четыре длинных клыка, а нос еще меньше, чем у свиньи. Глаза у орка небольшие, а вместо зрачков — туман. Скорченная гримаса говорит о том, что он неимоверно зол. И черт, а почему он не падает-то? Хотя на что я рассчитывал? Убить такую махину одним ударом кухонного ножа? Да еще и в мощную спину? По печени, судя по всему, не попал. Ну или просто не пробил ее. Ведь атака вышла слабой, и я рано отпустил рукоять, чтобы не порезаться самому. Рычит во всю глотку орк и пытается ударить меня здоровенным кулаком. Я машинально присаживаюсь, хватаю мокрую землю вместе с травой и в следующую секунду кидаю ее в орочье лицо. Быстро оказываюсь у него за спиной и вытаскиваю нож. И пока ублюдок пытается выковырять из своих маленьких глазенок грязь, я безостановочно режу его. По животу, груди, ногам. Дотянуться до шеи все никак не получается. Чересчур высокий. Орка задевает меня рукой, и я отлетаю назад. Приземляюсь возле кустов, больно ударившись спиной. Ох! Чуть поднимаю голову и вижу, как орк, истекающий кровью из-за порезов, движется в мою сторону. Ему удалось очистить глаза, и теперь он хоть и плохо, но видит вокруг. Несмотря на многочисленные раны, все никак не падает. Хотя и заметно, что чувствует себя далеко не так хорошо, как раньше. Благодаря ловкости в 2 очка мне довольно неплохо удалось измотать орка. Он двигался медленно, и потому я хоть и с трудом, но уклонялся от его ударов. Но мне категорически не хватало силы. Всего 1 очко! Этого мало, и удары мои по мощи оставляют желать лучшего. Да и бороться с кухонным ножом совсем неудобно, у него даже гарды нет. Если не попаду по шее, он убьет меня первее. Через силу поднимаюсь на ноги и пячусь. Орк, не останавливаясь, идет ко мне. Рычит, сжимая кулаки. Понимаю, что сейчас самый подходящий момент для использования моей единственной способности. Сосредотачиваюсь на ней, смотрю орку прямо в глаза и улыбаюсь. Ублюдок останавливается. «Да ну! Неужели работает?» Он морщит лицо, глядя на меня. Продолжает тяжело дышать. Я не знаю, как орки выражают страх, но гримаса зеленого ублюдка мало напоминает мне эту эмоцию. Простояв на месте 5 секунд, он срывается в мою сторону уже бегом. «Вот черт!» Ничего не остается, кроме как принять бой. Покрепче сжимаю рукоять ножа и пригибаюсь. Орк врезается в меня на полной скорости, сбивая с ног. Но я успеваю зацепиться за него, и теперь вместе мы летим назад. Используя драгоценные секунды, я как сумасшедший бью орка в глаза и шею. «Получай, тварь!» Когда мы приземляемся, я чувствую, как ломается нога. «Сука!» Также что-то хрустит и в левой руке. Орк придавливает меня своим телом. Его объятия стремительно ослабевают, но тяжеленная туша никуда не хочет деваться. От болевого шока я все еще не чувствую боли, но понимаю, что дело дрянь. Черная кровь стекает с меня, а само чудовище еле дышит. Похоже, вот-вот он испустит дух. Но и мне радоваться не к месту. Я хоть и живой, но ничего не могу поделать со своим положением. Повреждения очень серьезные, и с ними никак не получится добраться до деревни. Да даже если бы и добрался, стоит ли ждать там помощи? Вот дерьмо. Я даже орка скинуть с себя не могу. Он чересчур тяжелый. А единственной целой рукой этого сделать не получается. Дышать очень трудно. Еще немного, и я отрублюсь. Ну, зато сдохла эта тварь. Сдохла быстрее, чем я. А значит, я победил. Победил же? Чисто логически, да. Правда, вот, кажется... Ох. Болезненно вздыхаю и чувствую, как проваливаюсь в сон. Мне конец.